Глава шестая. Как-то раз в половине октября, во время нашей работы, в дверях кабинета неожиданно появился Майков. Я видела его портреты, а потому сразу узнала. «Ну и патриархально же вы живете», — шутливо заметил он Федору Михайловичу. «Дверь на лестницу открыта, прислуги не видно, хоть весь дом унеси». Федор Михайлович, видимо, обрадовался Майкову. Он поспешил нас познакомить, назвав меня своей ревностной сотрудницей, что мне было очень приятно. Аполлон Николаевич, услышав мою фамилию, осведомился, не приходится ли мне родственникам недавно умерший писатель Сниткин, обычный тогда вопрос при встречах моих с писателями. А затем заторопился уходить, говоря, что боится помешать нашей работе. Я предложила сделать перерыв, и Федор Михайлович увел Майкова в соседнюю комнату. Они разговаривали минут 20, а я тем временем переписывала продиктованное. Майков вернулся в кабинет проститься со мной и попросил Федора Михайловича что-нибудь мне продиктовать. В то время стенография была новинкой и всех интересовала. Федор Михайлович исполнил его желание и продиктовал полстраницы романа. Я тотчас прочла вслух записанное. Майков внимательно рассматривал стенограмму, повторяя: «Ну, уж тут я ничего не понимаю». Аполлон Николаевич мне очень понравился. Я и прежде любила его как поэта. А похвалы Федора Михайловича, называвшего его добрым, прекрасным человеком, еще более укрепили приятное впечатление. Чем дальше шло время, тем более Федор Михайлович втягивался в работу. Он уже не диктовал мне из устно, тут же сочиняя, а работал ночью и диктовал мне по рукописи. Иногда ему удавалось написать так много, что мне приходилось сидеть далеко за полночь, переписывая продиктованное. Зато с каким торжеством объявляла я на завтра количество прибавившихся листков. Как приятно было мне видеть радостную улыбку Федора Михайловича в ответ на мои уверения, что работа идет успешно и что, нет сомнения, будет окончена к сроку. Оба мы вошли в жизнь героев нового романа. И у меня, как и у Федора Михайловича, появились любимцы и недруги. Мои симпатии заслужила бабушка, проигравшая состояние, и мистер Астлей, а презрение – Полина и сам герой романа, которому я не могла простить его малодушие и страсти к игре. Федор Михайлович был вполне на стороне игрока и говорил, что многое из его чувств и впечатлений испытал сам на себе. Уверял, что можно обладать сильным характером, доказать это своей жизнью и тем не менее не иметь сил побороть в себе страсть к игре на рулетке. Подчас я удивлялась своей смелости высказывать свои взгляды по поводу романа, а еще более той снисходительности, с которой талантливый писатель выслушивал эти почти детские замечания и рассуждения. За эти 3 недели совместной работы все мои прежние интересы отошли на второй план. Лекции стенографии я с согласия Альхина не посещала, знакомых редко видела, и вся сосредоточилась на работе и на тех в высшей степени интересных беседах, которые мы вели, отдыхая от диктовки. Невольно сравнивала я Федора Михайловича с теми молодыми людьми, которых мне приходилось встречать в своем кружке. Как пусты и ничтожны казались мне их разговоры в сравнении со всегда новыми и оригинальными взглядами моего любимого писателя. Уходя от него под впечатлением новых для меня идей, я скучала дома и жила ожиданием завтрашней встречи с Федором Михайловичем. С грустью видела я, что работа близится к концу, и наше знакомство должно прекратиться. Как же я была удивлена и обрадована, когда Федор Михайлович высказал ту же беспокоившую меня мысль. «Знаете, Анна Григорьевна, о чем я думаю? Вот мы с вами так сошлись, так дружелюбно каждый день встречаемся, так привыкли оживленно разговаривать. Неужели же теперь с написанием романа все это кончится? Право, это жаль. Мне вас очень будет недоставать. Где же я вас увижу?» «Но, Федор Михайлович», — смущенно отвечала я, — «гора с горой не сходится, а человеку с человеком нетрудно встретиться. Но где же, однако? Да где-нибудь в обществе, в театре, в концерте. Вы же знаете, что в обществе и в театрах бываю редко. Да и что это за встречи, когда слова не удастся иногда сказать? Отчего вы не пригласите меня к себе, в вашу семью?» «Приезжайте, пожалуйста, мы очень будем вам рады. Боюсь только, что мы с мамой покажемся вам неинтересными собеседницами. Когда же я могу приехать?» «Мы об этом условимся, когда окончим работу», — сказала я. «Теперь для нас главное — это окончание вашего романа». Подходило 1 ноября. Срок доставки романа Стиловскому. И у Федора Михайловича возникло опасение, как бы тот не вздумал схитрить. И с целью взять неустойку, отказаться под каким-нибудь предлогом от получения рукописи. Я успокаивала Федора Михайловича как могла и обещала разузнать, что следует ему сделать, если бы его подозрения оправдались. В тот же вечер я упросила мою мать съездить к знакомому адвокату. Тот дал совет сдать рукопись или нотариусу, или приставу той части, где проживает Стиловский, но, разумеется, под расписку официального лица. То же самое посоветовал ему и мировой судья Фрейман, брат его школьного товарища, к которому Федор Михайлович обратился за советом.